Глава 18. С того дня, как Рамсес стал наместником Нижнего Египта, перед ним встали такие трудности, каких он даже не представлял себе, хотя родился и вырос при царском дворе. Его буквально тиранили, и палачами были всевозможные просители, представлявшие различные общественные слои. В первый же день при виде толпы людей, которые, толкаясь и стараясь пробиться вперед, топтали газоны в его саду, ломали деревья и разрушали ограду, наследник вызвал караул к своему дворцу. Но на третий день ему пришлось бежать из собственного дома в пределы царского дворца, куда благодаря многочисленной страже, а главное высоким стенам, было трудно проникнуть. За декаду, предшествовавшую отъезду Рамсеса, перед глазами его прошли представители всего Египта и чуть ли не всего тогдашнего мира. Прежде всего к нему были допущены наиболее высокопоставленные лица. Поздравлять царевича приходили верховные жрецы храмов, министры, финикийские, греческие, иудейские, ассирийские, нубийские послы, пестрые одежды которых смешались в его памяти. Затем стали появляться правители соседних номов, судьи, писцы, высшие офицеры корпуса Менфи и крупные землевладельцы. Эти люди ничего не требовали и только выражали свою радость. Однако царевич, выслушивая их с утра до полудня и с полудня до позднего вечера, чувствовал полный сумбур в голове и изнемогал от усталости. Потом явились представители низших классов с подарками – купцы с золотом, янтарем, иноземными тканями, с благовониями и фруктами. Потом банкиры и ростовщики, далее архитекторы с планами новых сооружений, скульпторы с эскизами статуй и барельефов, каменщики, мастера, вырабатывающие глиняную посуду, плотники, простые столяры и искусные мебельщики, кузнецы, литейщики, кожевники, виноградари, ткачи, даже парасхиты, скрывающие тела покойников для бальзамирования. Еще не окончилась эта процессия поздравляющих, как потянулась целая толпа просящих. Коллег, вдов и сирот, хлопотавших о пенсии, аристократов, добивавшихся придворных должностей для своих сыновей. Инженеры предлагали проекты новых способов орошения, лекари – целебные средства против разнообразных болезней, астрологи приносили гороскопы, родственники заключенных подавали прошения о смягчении наказаний или о помиловании присужденных к смертной казни, больные молили, чтоб наследник прикоснулся к ним или дал им каплю своей слюны. Приходили также красивые женщины и матери со своими дочерьми, одни смиренно, другие назойливо упрашивая, чтобы наместник взял их к себе в дом. Некоторые даже называли сумму ожидаемого содержания, восхваляя свою добродетель и свои таланты. Насмотревшись за 10 дней на толпы сменявшихся поминутно лиц, наслушавшись просьб, удовлетворить которые могли бы только сокровища всего мира и божественная власть, Рамсес выбился из сил. Он лишился сна и до того извелся, что его раздражало даже жужжание мухи, и временами он не мог понять, что ему говорят. Тут снова выручил его Херихор. Знатным он велел объявить, что царевич больше никого не принимает, а против простого люда, который, несмотря на многократные требования разойтись, продолжал ожидать у ворот, выслал роту нумидийских солдат с дубинками и таким образом очень быстро их успокоил. Не прошло и часу, как просители рассеялись, словно дым, и кое-кому пришлось несколько дней прикладывать к голове или к другим частям тела холодные компрессы. После всего этого Рамсес почувствовал глубокое презрение к людям и впал в уныние. 2 дня пролежал он на диване, положив руки под голову и бессмысленно глядя в потолок. Царевича не удивляло больше, что его благочестивый отец проводит время у алтарей богов, но он не мог понять, как Херихор справляется с бездной всяких дел, которые, подобно буре, не только превосходят силы человека, но могут даже раздавить его. Как тут проводить в жизнь свои планы, когда толпы просителей подавляют твою волю, пожирают мысли, высасывают всю кровь? Прошло всего 10 дней, я уже болен, а через год, пожалуй, совсем одурею. На таком посту немыслимы никакие проекты. Хорошо еще, если с ума не сойдешь. Он был так встревожен своей беспомощностью в роли правителя, что пригласил Херихора и со слезами в голосе рассказал ему о своих огорчениях. Министр с улыбкой выслушал жалобы молодого кормчего государственного корабля. «Тебе известно, царевич, — сказал он, — что огромный дворец, в котором мы живем, построен только одним архитектором по имени Сенеби. Надо сказать, что он не дожил до окончания постройки. Так вот, знаешь ли ты, почему этот архитектор мог выполнить свой план, не ведая усталости и никогда не теряя бодрости духа? Почему же? Потому что он не делал всего сам. Не тесал бревен и камни, не месил глины, не обжигал кирпичей, не поднимал их на место, не укладывал и не скреплял звездкой. Он только начертил план. Но и для этого у него были помощники. А ты, царевич, хотел все сам сделать. Сам и выслушать и удовлетворить всех — это свыше человеческих сил. Как же я мог поступать иначе, когда среди просителей были несправедливо обиженные или обойденные награды? Ведь основой государства является справедливость, — ответил наследник. — Сколько человек ты можешь выслушать за день, не уставая? — спросил Херихор. — Ну, 20. О, это еще хорошо. Я выслушиваю самое большее 6-10 человек, но не просителей, а верховных писцов, высших управителей и министров. Каждый из них докладывает мне лишь о самом важном, что происходит в армии, во владениях фараона, в судах, в номах, а также о делах религии и о движении Нильских вод. Поэтому они не сообщают мелочей, но каждый из них, прежде чем явиться ко мне, должен был выслушать 10 писцов, стоящих ниже. Каждый помощник верховного писца, каждый управляющий предварительно собрал сведения от 10 низших писцов и управляющих. А те, в свою очередь, выслушали доклады десятка еще более мелких чиновников. Таким образом, и я, и его святейшество, разговаривая за день только с десятком людей, знаем все наиболее важное, что случилось в сотни тысяч мест страны и всего мира. Караульный со своего поста на улице Мемфиса видит всего несколько домов. Десятский знает всю улицу, сотский – целый квартал. Градоначальник – весь город. Фараон же стоит над всеми, словно на высочайшем пилоне храма Птаха, откуда виден не только Мемфис, но и соседние города – Сехем, Он, Хераул, Турра, Тетауи, их окрестности и часть западной пустыни. С этой высоты царь, правда, не замечает обиженных или обойденных награды, но может заметить толпы безработных. Он не увидит солдата в харчевне, но узнает, вышел ли полк на ученье. Не увидит, что готовит себе на обед какой-нибудь крестьянин или горожанин, но заметит пожар, вспыхнувший в городе. Этот государственный порядок, продолжал оживляясь Херихор, наша гордость и наша сила. Когда Снофру, один из фараонов первой династии, спросил жреца, какой ему воздвигнуть себе памятник, тот ответил, «Начерти, государь, на земле квадрат и положи на него 6 миллионов неотесанных камней, а они представят собой народ». На этот слой положи 60 тысяч обтесанных камней, это твои низшие служащие. Сверху положи 6 тысяч полированных камней, это высшие чиновники. На них поставь 60 камней, покрытых резьбой, это твои ближайшие советники и полководцы. А на самый верх водрузи один камень с золотым изображением солнца. Это и будешь ты сам. Так и сделал фараон Снофру. Отсюда возникла древнейшая ступенчатая пирамида, верное отражение нашего государства, и от нее пошли все остальные. Это вечное сооружение, с вершины которых видны границы мира и которые будут дивиться отдаленнейшие поколения. В таком государственном устройстве, продолжал министр, заключается также наше превосходство над соседями. Эфиопы были столь же многочисленны, как и мы, но их царь сам ходил за своим скотом, сам бил палец и подданных, и не зная, сколько их не мог собрать, когда вступили наши войска. Не было единой Эфиопии, а было огромное скопище людей. Теперь они наши вассалы. Ливийский князь сам чинит суд, особенно между богатыми, и столько отдает этому времени, что ему некогда оглянуться кругом, а пока у него под боком собираются целые банды разбойников, которых нам приходится уничтожать. Знай еще и то, господин, что если бы в Финикии был единый повелитель, который ведал бы, что где происходит, и повелевал бы во всех городах, страна эта не платила бы нам ни единого дебена дани. И счастье наше, что у царей Ниневийского и Вавилонского только по одному министру, и они так же устают от дел, как ты сейчас. Они хотят сами все видеть, сами судить и издавать приказы, и потому на 100 лет запутали дела государства. Но если бы нашелся какой-нибудь ничтожный египетский писец, который отправился бы туда, объяснил царям их ошибку и велел у них ввести нашу чиновничью иерархию, нашу пирамиду, то за десяток другой лет ассирийцы захватили бы в свои руки Иудею и Финикию, а через несколько дней с востока, с севера, с суши и с моря налетели бы на нас такие могучие армии, с которыми мы, быть может, и не совладали бы. «Так нападем же на них сейчас, когда там беспорядки!» — воскликнул царевич. «Мы еще не оправились от наших прежних побед», — холодно ответил Херихор и стал прощаться с Рамсесом. «Неужели победы ослабили нас?» — вырвалось у наследника. «Ведь мы навезли в горы сокровищ». «Топор и тот может затупиться от работы», — бросил Херихор и ушел. Рамсес понял, что всесильный министр, несмотря на то, что сам стоит во главе армии, хочет мира во что бы то ни стало. «Посмотрим», — прошептал он про себя. За несколько дней до отъезда Рамсес был приглашен к отцу. Фараон сидел в мраморном зале, где все 4 входа охранялись часовыми нубийцами. Рядом с креслом фараона стоял табурет для наследника и небольшой столик, на котором лежали документы, написанные на папирусе. Стены зала были украшены цветными барельефами, которые изображали земледельческие работы, а по углам стояли безучастные, меланхолически улыбающиеся статуи Осириса. Когда Рамсес по приглашению отца сел, фараон сказал, «Вот, мой сын, твои грамоты командующего войсками и наместника. Ну как? Видно, первые дни управления утомили тебя? Служа вашему святейшеству, я обрету силы». «Льстец!» — улыбнулся фараон. — Помни, я не хочу, чтобы ты переутомлялся. Развлекайся. Молодость требует веселья. Это не значит, однако, что у тебя не будет важных дел. Я готов. Прежде всего я открою тебе свои заботы. Казна наша в плохом состоянии. Поступление налогов, особенно из Нижнего Египта, с каждым годом уменьшается, а расходы все растут. Да, эти женщины, Рамсес, поглощают огромные средства не только у простых смертных, но и у меня. В моем дворце их несколько сот, и каждая хочет иметь как можно больше прислужниц, портных, парикмахеров, рабов для носилок, рабов для внутренних покоев, конюхов, лодочников, даже своих любимцев и детей. А дети? Когда я вернулся из Фив, одна из этих дам, которую я даже не помню, выбежала мне навстречу и, показывая здорового трехлетнего мальчугана, требовала, чтобы я назначил ему содержание, так, как будто это мой сын. У меня трехлетний сын. Можешь себе представить? Разумеется, я не стал вступать в пререкание с женщиной, тем более по такому щекотливому вопросу. Знатному человеку легче соблюсти вежливость, чем найти деньги для удовлетворения всяких причуд. Он покачал головой, вздохнул и продолжал. А между тем мои доходы с начала царствования уменьшились наполовину, особенно в Нижнем Египте. Я спрашиваю, чем это объяснить? Мне отвечают, народ обнищал. Убыло много населения, море занесло песком часть земель с севера, а пустыни с востока. Было несколько неурожайных лет. Словом, беда за бедой, а в казне дно все виднее. Так вот, прошу тебя, выясни все это. Осмотрись, познакомься со сведущими и надежными людьми и создай из них следственную комиссию. Но когда будут поступать отчеты, не полагайся слишком на папирус, а тщательно проверяй. Мне говорили, что у тебя зоркое око полководца. Если это верно, то ты с первого же взгляда определишь, насколько представленные отчеты комиссии соответствуют действительности. Не торопись, однако, с выводами, а главное, держи их про себя. Всякую сколько-нибудь важную мысль, какая придет тебе в голову сегодня, запиши, а через несколько дней обдумай еще раз и опять запиши. Это приучит тебя быть осторожным в суждениях и правильно оценивать обстоятельства. «Все будет сделано так, как ты повелеваешь», — сказал наследник. «Вторая задача, которую ты должен выполнить, труднее. То, что творится в Ассирии, начинает беспокоить мое правительство. По рассказам наших жрецов, за Северным морем есть пирамидальная гора, зеленая внизу и покрытая снегом на вершине. И будто эта гора обладает странным свойством. После многих лет покоя она вдруг начинает дымить, содрогаться, греметь, а потом выбрасывает из себя не меньше жидкого огня, чем воды в Ниле. Огонь этот разливается по ее склонам и на огромном пространстве разрушает труд земледельца. Так вот, дорогой мой сын, Ассирия и есть такая гора. Столетия в ней царят покой и тишина, но вдруг внутри поднимается буря, из страны вырываются неизвестно откуда взявшиеся огромные армии и уничтожают мирных соседей. Сейчас из Ниневии и Вавилона слышен гул. Гора дымится. Ты должен узнать, в какой степени это нам угрожает, и обдумай, какие принять меры. «Справлюсь ли я?» — тихо спросил наследник. «Научись смотреть и видеть», — продолжал фараон. «Никогда не довольствуйся свидетельством собственных глаз, а призови на помощь чужие. Не ограничивайся суждениями египтян, ибо у каждого народа и человека своя точка зрения, и никто не угадывает всей правды. Выслушивай поэтому, что думают об ассирийцах финикияне, иудеи, хетты и египтяне. И прими во внимание то, в чем их суждения сходятся. Если все тебе скажут, что со стороны Ассирии угрожает опасность, ты будешь знать, что это действительно так. А если разные люди будут говорить разное, тоже будет настороже, так как мудрость повелевает ожидать скорее дурного, чем хорошего. «Ты говоришь, о царь, как говорят боги», — прошептал Рамсес. «Я старик». А с высоты трона видишь то, о чем смертные даже не подозревают. Если бы ты спросил у солнца, что оно думает о земных делах, оно рассказало бы еще более поучительные вещи. «В числе людей, у которых я должен спросить мнение об Ассирии, ты не упомянул отец греков», — заметил наследник. Фараон благодушно улыбнулся и покачал головой. «Греки, греки! Вот народ, которому принадлежит великое будущее. По сравнению с нами они еще дети, но какой дух у них живет. Помнишь мое изваяние, сделанное греческим скульптором? Это живой человек, мой двойник. Месяц я держала его во дворце, но в конце концов подарил храму в Фивах. Поверишь ли, мне стало страшно, что этот мой каменный двойник встанет со своего пьедестала и потребует, чтобы я разделил с ним власть. Какое смятение поднялось бы в Египте? Греки. Ты видел вазы, которые они лепят, дворцы, которые они строят. Из глины и камня они создают то, что радует мою старость и заставляет забывать о недугах. А их язык? О, боги! Ведь это музыка и скульптура, и живопись вместе взятые. Право, если бы Египту суждено было когда-нибудь умереть, как умирает человек, нашими наследниками оказались бы греки. Причем они уверили бы мир, что все это дело их рук, а нас и на свете не было. А между тем, все они только ученики наших начальных школ, ибо, как тебе известно, мы не имеем права передавать чужеземцам высшую мудрость. Однако, несмотря на это, ты как будто не доверяешь грекам. Потому что это особенный народ. Ни финикиянам, ни им нельзя верить. Финикиянин, если захочет, увидит и скажет подлинную правду, но ты не угадаешь, когда он захочет ее сказать. Грек же простодушен, как ребенок, и всегда готов говорить правду, но это не в его силах. Он видит мир иначе, чем мы, в его глазах всякая вещь сверкает и переливается всеми красками, как небо Египта и его воды. Так можно ли положиться на мнение греков? Во времена Фиванской династии далеко на севере был маленький городок Троя, какие у нас насчитываются тысячами. На этот курятник стал нападать всякий греческий сброд и так надоел его немногочисленным жителям, что те после 10 лет тревог и волнений сожгли эту крепость и перебрались в другое место. Словом, обыкновенная разбойническая история. А между тем, какие песни поют греки о троянских битвах? Мы смеемся над их чудесами и геройством, потому что обо всех этих событиях получали в свое время самые точные сведения. Мы знаем, что это явная ложь, и все же слушаем их песни, как дитя слушает сказки своей няньки, и не можем от них оторваться. Вот каковы они, эти греки. Прирожденные лжецы, но приятный и мужественный народ. Каждый из них скорее расстанется с жизнью, чем скажет правду. И лгут они не ради выгоды, как финикияне, а из духовной потребности. «А как мне относиться к финикиянам?» — спросил наследник. «Это люди умные, трудолюбивые и смелые, но торгаши. Для них вся жизнь в том, чтобы множить наживу. Финикияне как вода, много приносят, много уносят и всюду просачиваются. Вот и надо давать им как можно меньше и следить, чтобы они не пролезли в Египет. Сквозь щели, потихоньку. Если хорошо им заплатишь и подашь надежду на жить еще больше, они будут прекрасными агентами. То, что мы знаем сейчас о тайном движении в Ассирии, мы знаем благодаря им». «А евреи?» – прошептал царевич, опустив глаза. «Это народ сметливый, но все они угрюмые фанатики и прирожденные враги Египта. Когда они почувствуют на своей шее тяжелую, подбитую гвоздями сандалию Ассирии, они обратятся к нам. Только не было бы слишком поздно. Пользоваться же их услугами можно. Не здесь, конечно, в Ниневии и Вавилоне». Видно было, что владыка устал. Рамсес, прощаясь, упал пред ним ниц. Фараон отечески обнял его, после чего царевич направился к матери. Царица, сидя в своем покое, ткала тонкое полотно для облачения для богов. А придворные женщины шили, вышивали или вязали букеты. Молодой жрец курил благовоние перед статуей Исиды. «Я пришел поблагодарить тебя, матушка, и проститься». Царица встала и, обняв сына, сказала со слезами: «Как ты изменился! Ты уже совсем мужчина! Я тебя так редко вижу, что могла бы забыть твои черты, если бы твой образ не жил всегда в моем сердце. Недобрый. Я столько раз подъезжала к твоей усадьбе с наместником царя, думая, что ты когда-нибудь перестанешь сердиться, а ты вывез мне навстречу свою наложницу». «Прости, прости», — говорил Рамсес, целуя мать. Царица повела его в сад, где росли редкостные цветы, и когда они остались одни, сказала: «Я женщина, и меня интересуют женщина и мать. Ты возьмешь с собой эту девушку, когда уедешь. Помни, что и шум, и движение могут навредить ей и ребенку. Для беременных лучше всего тишина и покой». «Ты говоришь про Сару?» — с удивлением спросил Рамсес. «Она беременная? А она ничего не говорила мне». «Быть может, она стыдится или сама не знает», — ответила царица. «Во всяком случае, путешествие...» «Да я и не думаю брать ее с собой», — воскликнул наследник. «Но почему она скрывает от меня? Как будто ты не мой ребенок». «Не будь подозрителен», — пожурила его мать. «Это обычная стыдливость девушки. А может быть, она боится, что ты ее бросишь?» «Не брать же мне ее с себе во дворец», — перебил царевич с таким раздражением, что глаза царицы засветились улыбкой, но она прикрыла их ресницами. «Не следует так грубо отталкивать женщину, которая тебя любила. Я знаю, что ты ее обеспечил. Мы ей тоже дадим что-нибудь от себя. Ребенок царской крови не должен ни в чем нуждаться». «Разумеется», — ответил Рамсес, — «мой первенец, хотя и не будет обладать правами наследника, должен быть воспитан так, чтобы мне не приходилось краснеть за него, и чтобы он не мог потом меня упрекнуть». Простившись с матерью, Рамсес хотел поехать к Саре, но сначала вернулся к себе. Им владели два чувства — гнев, зачем Сара скрывала от него причину своего недомогания, и гордость, что он скоро будет отцом. Он — отец. Это придавало ему важность, укреплявшую его положение полководца и наместника. Отец — это уже не мальчик, который должен с почтительностью взирать на старших. Царевич был восхищен и растроган. Ему хотелось увидеть Сару, побронить ее, а затем обнять и одарить. Однако, вернувшись к себе, он застал двух намархов из Нижнего Египта, которые явились к нему с докладом. Выслушав их, он почувствовал себя уже усталым. Кроме того, его ожидал вечерний прием, на который он не хотел опоздать. «Опять не попаду к ней», — подумал он. «Бедняжка не видела меня уже почти 2 декады». Он позвал негра. «У тебя клетка, которую дала тебе Сара, когда мы встречали царя». «Да», — ответил негр. «Так возьми из нее одного голубя и выпусти. Голуби уж и съедены». «Кто их съел?» «Я сказал повару, что эти птицы от госпожи Сары, и он готовил для тебя из них жаркое и паштеты». «Чтоб вас сожрал крокодил!» — вскричал огорченный царевич. Он велел позвать Тутмоса и, рассказав историю с голубями, приказал ему немедленно ехать к Саре. «Свези ей изумрудные серьги, браслеты для ног и для рук, и два таланта. Скажи, что я сержусь за то, что она скрывала от меня свою беременность, но прощу ее, если ребенок будет здоровый и красивый. А если родит мальчика, я подарю ей еще одну усадьбу. А еще уговори ее удалить от себя хоть часть евреев и вместо них взять египтян и египтянок. Я не хочу, чтобы мой сын явился на свет в таком окружении. Он еще, пожалуй, будет потом играть с еврейскими детьми, и они научат его угощать отца гнилыми финиками», — закончил он, смеясь.